Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов и Владимир Минаев. Художник-постановщик Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Песчаников и Куракин. Художник Шатрова. Композитор Афанасьев. Текст песни Шафиран. Звукооператор Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной и Кузнецовой. Грим Минаевой. Костюмы Каспаровой. Редактор Ушакова. Ассистенты режиссера Зайцева, Прагина, Семенов, Окопов. Оператора Трипыхалин. Комбинированные съемки. Оператор Борецкий. Художник Александровская. Директор картины Жаворонкова. В ролях. Захар. Петр Емельянов. Наталья. Людмила Давыдова. Пестемея Александра Завьялова. Устин Сергей Яковлев. Федор Мороз. Геннадий Корольков. Клавдия. Галина Польских. Егор. Валерий Малышев. Андрей Лукин. Юрий Орлов. Юргин. Борис Новиков. Анисим. Поляков. Фрол. Гатаев. Андрон. Рыжов. Антип. Шутов. Филимон Соловьев. Мария Дмитриевна Хабарова. Стежка Шашкова. В эпизодах Ананьина, Кулебякин, Борисова, Коля Лиров, Басов, Науменко и другие. Творческое объединение «Телефильм». Четвертая серия. Марьин утес. Наташа спит у себя в доме. Встает с кровати, накидывает платок поверх ночной белой рубашки. Ее волосы заплетены в косу. Она идет к двери. Она нерешительно открывает дверь. На пороге появляется Устин. Он толкает ее к стене и закрывает за собой дверь. Подталкивает Наташу к кровати. Устил подходит к столу и ставит на него бутылку водки. Наталья жмется к печи. Устин снимает шапку и садится за стол. Наталья мрачно, непонимающе смотрит на него. На Устине теплая зимняя куртка. Он резко встает и идет к ней. Наталья отшатывается назад. Пусти! Пусти! Ну, а людей позову. Чего орешь-то? Ведь не режут же. Наталья отходит от него. Ну, здравствуй, Наталья Филипповна. Наталья пытается сбежать из комнаты, но Устин ее ловит. Пусти! Все равно не дамся! Пусти! Ну, ты что ты, дурочка? Я же не трону тебя, не трону. Ну, я же помню, что ты... Наталья Филипповна Меньшикова. Толкает ее на кровать. Если сделаешь что со мной, то убей тут же. А не убьешь, сама задавлюсь. Только раньше подкараулю тебя где-нибудь и зарублю. Ты так и знай. Она сидит на кровати. Устин садится рядом, но Наталья вскакивает на ноги. Для кого бережешь ты себя? Может быть, найдется добрый человек. Устин встает с кровати. А если я женюсь на тебе, брошу вот пестемею к чертовой матери, женюсь? Нависает над Натальей. Я тебе сказала, зарублю. Смотри, не ошибись. Устин гладит ее по лицу. Ну ладно, не сержусь на тебя. Ты насчет меня, девка, опасливо мысли, ты выбрось из головы. Наоборот, заступлюсь. Если кто будет ходить да облизываться, то тягучие слюни пускать. Никто на меня не облизывается. Не надо мне никаких заступников. Оставьте меня ради Бога. Ты думаешь, они забыли, чья ты, дочь-то? Кто ты? Утянут в лес. Натешатся, да и в светлиху. Устин сидит за столом. И никто искать-то не будет. Нужда была им кулацкую-то дочь искать. И скажут, сгинула Наташа. Вот ведь как она может быть-то. Вот как может быть-то. Наталья пугается. Оставь меня. Дядя Устин, оставь ради Бога. Ну чё? Ну чё ты меня так боишься-то? Что тебе здесь надо? Кто тебя прислал? Сказать, что мне надо? Я знаю. Дядя Демид тебя прислал. Гляди, не ошибись. Нет, я знаю, я чувствую. Только оставьте вы меня в покое. Ну и что из того, что я кулацкая дочь? Мне люди глаза не колют. Я жить хочу по-человечески, как все. Как все. Она отчаянно смотрит на Устина. Как все. Устин встает и подходит к Наташе. Жить. Чтобы люди глаза не кололи. А ты забыла, как тебя в институт-то не пустили? Ну, запомни. Забудешь, чья ты дочь? Я тебе сам глаза выдавлю. Устин убирает руку от ее лица. Выдавлю глаза-то. Запомни. Устина разворачивается и выходит из дома. Захлопывает дверь. Через секунду возвращается за бутылкой водки, которую он забирает со стола. Наталья подбегает к стене и прижимается к ней. Смотри, кому скажешь о нашем разговоре. Наталья кидается к двери и закрывает ее. Отходит и вытирает рукой лицо, опирается на печь. Плачет. На нем пасутся коровы и лошади. Под маленькой елочкой лежит черно-белый пес. Вскакивает и подходит к появившемуся Устину. Он проходит мимо лошадей. Рядом полусидя спит Егор в белой рубахе. Скотину-то не простерял? Егор просыпается. Да нет, вроде. Что, разморила? Ну, ничего, бывает. Ты чего? Тут слушок ходит, что ты к Наталье Меньшиковой клин подбиваешь. Скажешь, что же, дядя Устин, честное слово? Че, ничего. Девка ядреная, в самом соку. Ты что? Да с ней связываться, ты знаешь? Устин присаживается на корточки. А Захар Захарыч до сих пор сани с мукой вспоминает. Егор оглядывается на Устина. Чего встрепенул? Устин подходит к Егору. А в газетах часто про вредительство пишут. Да. Устин кладет Егору руку на плечо. Еще говорил. С полнамека понимать меня будешь. Да я и не подумал. Ну вот, подумай. Устин уходит. Егор смотрит ему вслед. Вдалеке видны холмы с елками, а под ними зеленый дол. Зинка, на танец с Егором. Слыхала? Слыхала. Шуры-муры она с ним разводит. Девушки на ферме сплетничают. Тимофеевна, слыхала? Наталья-то с Егором, а? Да врешь ты все. Одна девушка разносит сплетни подругам. Машка, Машка, слыхала? Наталья с Егором шуры-муры разводит. Вот тебе и тихоня. Девушки хихикают. Иди работай. Бабы, бабы, что? Слыхали? А? Натаха-то в Егора по уши влюблена. Откуда взяла-то? Она к нему ночью за Авин бегает. Что, видел, Егор сам хвастал, а с виду не дотрога. Наталья появляется из-за угла. Мрачнеет, проходит мимо сплетницы и оглядывается. На голове черно-белый платок. Девушки хихикают и продолжают переговариваться. За этим наблюдает Пестемея. Егор, ты мне все рассказал? Она строит из себя. Наталья спускается к озеру к другим девушкам. Оглядывается. Вместе со стадом коров появляется Егор. Егор! Егор! Он идет к девушкам с молоком. А ну-ка, отведай парного. Наталья идет мимо смеющихся девушек. Останавливается, бежит обратно. Егор! А Егор! Ну скажи ты всем, что неправда это! Егор пьет молоко из кувшина. Чего? Вешает кувшин на заборчик. Идет вдоль него. Подходит к Наталье. Все девушки собрались послушать. Ну? Чего это сказать-то, Наталья Филипповна, а? Да звонят они по всей деревне, будто мы с тобой. Ну чего? Слышат звон, да не знают, где он. А теперь пусть знают. Он резко подходит и целует ее. Наталья закрывает лицо платком, выглядит перепуганной и смущенной. Завтра ходи ко мне. Я до обеда буду у кривой балки пасти. Поняла? Она бьет Егора по лицу. Он падает в грязь, катится по склону и вскакивает на ноги. Ты что, сдурел, что ли? А? Я тебе знаешь что? Ладно. Ну, берегись, а. Замахивается на нее. Кулацкая сучка. Он плюется. Наталья прижимает платок к лицу. Эй, Андрон! О. Иди сюда. Скорей. Андрон подбегает к Антипу. Мимо проходит женщина со связкой бубликов. Чё? Вот чё. Возьми мне 5 пачек махорки и связку калачей. Возьму. Антип дает деньги Андрону. А то она опять притвор вспомнит. Андрон заходит в магазин. За прилавком стоит женщина. Марфа, Антип просит 5 пачек табачку и калачиков. Понятно. Указывает на конец очереди, где стоит Наталья. Здравствуйте. Здравствуй, Марк. Здравствуй, Захар. Захар сталкивается с Натальей. Чего ты, Натах, в последнее время все с опущенными глазами ходишь, а? Горе, что ли, какое? Зашла бы, поделилась. Да ничего, дядь Захар. Двести грамм пряников. О, ему она без очереди отпускает. Продавщица дает пряники. Да может, в этих пряниках вся моя судьба. Спасибо. Сдачу возьми. Угу. Он забирает пряники и уходит. Захар смотрит парню вслед. Выглядывает в окно. На улице электромонтер едет на велосипеде, останавливается рядом с Натальей и дает ей пряники из белого пакетика. Она берет один. Парочка болтает. Он предлагает ей присесть сзади на велосипед. Что она и делает. Они уезжают. Доярки на ферме переговариваются. Ой, А февралка не отелилась? Дежурят у нее. Не волнуйся. Сегодня уже, наверное. Все хорошо будет. Наталья общается с доярками. Электромонтер приезжает на велосипеде. Он в костюме, галстуке и кепочке. Наталья! Машет ей рукой, не слезая с велосипеда. Натирает свой значок на лацкане пиджака. Иди. Здравствуй. Она подходит ближе. Ну ты чего? Я вот... Здравствуй. Ну ты чего? Ничего. Ну я пойду. Погоди. Наталья смущается. Погоди. Берет ее за руку. Мужчина достает из-под пиджака сложенный платочек, протягивает ей. Это тебе. Мне? Да, возьми. Спасибо. Он уезжает на велосипеде. Платочек зеленого цвета с вышитыми красными цветами. Наталья накидывает его на плечи и улыбается. Машет мужчине вслед. Андрюша! Спасибо! Наталья бежит мимо коров, которые едят корм. Гладит некоторых по морде и говорит с ними. Кутается в платок плотнее и достает маленькое зеркальце. Смотрится в него. Меньше кого? Ну! Наталья быстро снимает платок. Меньше кого? Ну! Наталья! На телеге едет Егор с мешками корма. Сзади сидит Юрген с сигаретой в зубах. Меньше кого? Опять корма поздно привезли. Винчуги несчастные. Давай разгружай. А что думаешь, командовать над доярками поставили, то героик теперь? Видали мы таких героев? Верно, говоришь. Егор снимает с телеги мешки. Верно. Но с Егоркой на мяки не проведешь. Да. А прошлое кровавство родственничков твоих ни сажа и послушай, не смоешь. Вам-то какое дело? Я сама за себя в ответе. Давай накладную. Накладные у нас в порядке все. Так-то оно так. А в анкетке непременно будет обозначено. Из какого семени ты произошла? Давай накладную. И какая в тебе кровь? Юрген разворачивает бумаги. Гнилая. Ну, где накладная? Вот. Да и накладную. Он прячет бумаги обратно в карман. Ну. Наталья берет в руки накладную. А это что это такое? Что это такое? Да здесь ведь не будет двух центнеров. Обязательно. Опять недовес. Что? Чего? Юрген встает с телеги, шатается и подходит к мешкам под стеной. То есть, как это недовес? Погоди. Может, перевешивать станешь? А? Егорка свидетель, все точно. Нам чужого не надо в кулацком звании состояли. Вот именно. Егор продолжает доставать мешки. Из пролетариев мы. Устина Акимовича, прошу, Казбек. Юрген протягивает появившемуся Устину сигареты. Пойдем. Все выше, и выше, и выше. Сильпо, сними мой полет на сигареты. Уезжают. Наталья пытается зайти в помещение, но Устин не дает. Стоит в дверях. Ты чего? Пусти, дай дорогу. У нас дорога теперь с тобой одна. Ошибаешься, дядя Устин. Не по пути нам с тобой. Ну, ты думаешь, что говоришь-то? Думаю. А ну, гляди, как бы без работы не остаться. Он медленно отходит. Наталья кусает себя за палец и уходит в помещение. Слушаем тебя, парторг. Не знаю, что вам и сказать. Надой в группе Натальи. по сравнению с прошлым годом становится еще ниже. Вроде бы и старательная, и себя не жалеет. Но ведь дела-то идут все хуже и хуже. Сомневаюсь я. Ни одна Наталья виновата. А зимой вот выяснилось, что половина коров остались яловыми. Идет собрание. Наталья сидит, опустив голову. Как же так, Наталья? Не знаю. Да откуда ему дом-то взяться? Вот Егор Кузьмин все лето пас коров на вытоптанном поле. А вот Юргин нам меньше всего кормов привозит. В хлеву до самых заморозков стекла не были вставлены. Устин Акимович вот рабочих не прислал. Ну, тебя послушать, Меньшикова. Так все кругом виноваты. А ты сама. Дисциплина у доярок упала не случайно. Не слушают они тебя, Меньшикова. А ты вон чуть что, в слезы. Она медленно садится на стул. Так. Захар курит. Что будем делать? Освобождать? Придется. Все выглядят мрачными. Иди, Наташ. Потом поговорим отдельно. Наташа встает со стула и выходит из конторы. Эх, товарищи правленцы, это я виноват. Ругайте меня, дурака. Не досмотрел. Устин встает со стула. Да все жалел ее. Не проявил бдительность, Захар Захарович. Что-то ты каешься, Устин Акимович. А чтоб вовремя на ферму рабочих выделял, поручим-ка Натальину группу твоей пистемии. Наталья идет по зимнему поселку с коромыслом на плече. На нем болтается два пустых ведра. У своего домика Анисим рубит дрова. Она проходит мимо него. Вслед за Натальей идет Устин. Наталья спускается к колодцу вниз по холму. Устин спешит за ней. Открывает дверь и заходит, пока девушка набирает внутри воду. Он помогает ей вытащить ведро. Тебе чего? Она отпрыгивает в испуге в сторону. Ничего. Наливает ведро в воду. Она пытается бежать, но Устин не дает. Куда? Роняет ведро на цепи в колодец. Наташка, не перечь мне. Ты уж лучше сразу сбрось меня в колодец. Но, по-твоему, не будет. Никогда. Он снова роняет ведро в колодец. Смотрит на Наташу и оглядывается. Видит Анисима, который спешит к ним. Ну, чего стоишь, как истукан? Не видишь, человек идет. Она берет в руки коромысло и цепляет ведра. Уходит. Чего разбежался-то? Да так, почудилось что-то. А ты когда чудится, крестись. Зря ты ко мне все принюхиваешься. Зашел бы на чарку. Покорнейше благодарю. Может, подружились бы? Да незачем. Отчего? Анисим оглядывается на Устина. Пришлый ты человек. Вот отчего. Поля. С земли сходит снег. На улице красят длинную красно-белую табличку о Астахановском движении. Мимо ездит трактор. Механика одного ты можешь выделить или нет? Две машины на приборе. Я не могу я тебе ничего помочь. Да как без рук, я понимаю, совесть иметь. Меня видишь? Машины стоят, а людей одного нет. Механика на полчаса. У меня дел вот по горло, хватит. Отстань. Тебе стекольчик нужен? Мужчины спорят. Стекольчик? Нужен. Захворал Петрович. А что с ним? На свадьбе у дочери. А что ж, он у вас один на все село. Стекольщиков-то много. Алмаз один. Закинь. Ну ладно, пошли оформлять документы. Дядь Захар! Наталья прибегает к Захару. Здравствуйте. Чё, здравствуй. Ты почему здесь? Да вот я к нему приехала. Андрей! Андрей, иди сюда! Андрей отходит от машины, вытирает руки от масла. Улыбается Наталья, которая берет его под руку. Они подходят к Захару. Знакомьтесь, это мой жених. А, наш радиомонтер. Андрей Лукин. Они жмут руки. Ну как же, помню. А я теперь тоже Лукина буду. Сброшу эту проклятую фамилию. Так давайте перебирайтесь к нам в колхоз. Хорошие механизаторы нам нужны. Хорошие доярки нам самим нужны, а? Андрей щелкает ее по носу. Ну, раз так, жду приглашения на свадьбу. Или не позовете? Может, с обидой на колхоз уезжаешь? Наталья становится серьезной. Да вы что? Дядь Захар, да вы для меня... Да если б не вы... Вот я и Андрею про вас рассказывала. У нее грязный нос. Ладно, ладно. Захар целует ее в лоб. Поздравляю. Захар! Поздравляю. Сейчас! Спасибо. Они снова жмут руки. На свадьбу пригласи, не забудь! Не забуду! Весь ваш колхоз пригласим! Верно? Девушка счастливо улыбается. Андрей обнимает ее за плечи. Летом в поле пасется скот. Все цветет. Пестемей несет кувшин. Рядом стоит взрослая Варя в белом платье. Устин! На кухню выходит Устин. Подходит к жене, расставляющей тарелки. Варя, иди сюда. Устин забирает лист бумаги, на котором писал взрослый Федя. Положи. Он одного роста с отцом, худой и с вытянутым лицом. У него светлые, короткие, соломенные волосы. Устин садится напротив сына. Что же ты надумал, сынок? Федя продолжает писать. Подзаработаю денег за лето. И осенью уеду от вас. В техникум поеду. Дядь Захар обещал направление дать. Дядю нашел. Родного отца забыл спросить. Слезу с твоей шеи. Сам этого хотел. Ну да, вижу, вырос. Я как-то спрашивал тебя, как понять, почему вы с матерью говорите одно, а делаете другое? Тогда ты мне не ответил. У Феди немного полноватые губы, большие глаза. Ну и что, теперь сам понял? Живете вы, как будто вас силком заставляют. И ничего у вас нет. И никого. А у тебя есть? Есть. И Клашка есть. И дядя Захар есть. И еще много-много на земле людей есть. И сама земля есть. С Марьиным утесом и со Светлихой. А у меня нет. А у тебя нет. И я за всем этим, как за каменной стеной. Да, сынок, что-то я тебя не пойму. А может, сознаться не хочешь? Что понимаешь? Мать, ты пощупай-ка ему голову-то. Не горячая ли? Не надо щупать, не горячая. К И ты просто лоб себе расшиб об эту стенку. Устин удивленно смотрит на Федю. Ну, Феденька, вот этого я тебе никогда не прощу. Варя накрывает на стол, ставит тарелки. Она худенькая, у нее светлая коса. На голове белый платок. Садится рядом с братом. Пестемея ставит горячий горшочек и садится тоже. Клавдия мчит на коне по полю. На ней белое платье и белый платок. Она статная светловолосая девушка. Проезжает мимо черно-белого пятнистого теленка и стада коров. Оставляет коня у дерева и расстилает себе покрывало на траве. Кладет бутерброды и бутылку воды. Берет в руки книгу. Позади к ней крадется Федя, одетый только в сапоги, шорты и кепку. Он бросает в нее камешки. Перестань! Она вскакивает. Да перестань же! Хватает веточку и бегает за Федей, пытаясь его ударить. Они оба смеются и бегают мимо стада. Забегает в речушку. Федя брызгает на Клашу водой. Они бегают по мотоводе и падают в воду. Продолжают дурачиться. Федя смотрит на девушку и вытирает лицо. Реку освещает яркое летнее солнце. Молодые люди стоят друг напротив друга. Табун лошадей пасется в поле. На их шеях висит колокольчики. Вечер. Горит костер, возле которого сидят Федя и Клаша. На ней его пиджак. А ведь это они переговариваются. Угу. Клаш, послушай теперь, что я тебе скажу. Послушай. Лошади жуют траву и чешутся. Клаша прислушивается, смотрит на Федю внимательным взглядом. У нее на шее коралловые бусы. Костер отбрасывает тени на лицо Феди. Молодые люди сидят рядом. Смотри, еще зарница. Она переводит взгляд вдаль. Клаш, а ты знаешь, почему этот утес зовут Мариным, а? Когда еще была маленькой, отец мне рассказывал, что жила здесь красивая и гордая Марья. Бедный народ сильно любила и билась за него смертельно. Они смотрят на утес. И однажды, темной-темной ночью, бандиты ворвались к ней в дом, схватили, связали ее и отнесли на этот утес. Вдалеке за утесом бьет молния. А на утро народ глядит и глазам своим не верит. Над могилой ее выросла вот эта вот береза. Я это тоже слышал. Не помешаю вам? К ним подходит Захар. Да что вы, дядь Захар, садитесь с нами. Купались? Окунулся пару раз. Теплое? Угу. Зорницы-то нынче какие? Гроза где-нибудь. Зорницы. Добрая это примета. Захар прикуривает от костра. Урожаю быть. А ты, говорят, на отлично год закончил. Поздравляю. Спасибо. Они жмут руки. Дядь Захар, а за что ты свою работу любишь, а? Я? Захар садится у костра. Ну, знаешь, это так трудно сразу сказать, за что. Но все-таки, дядь Захар. Я вот нынче в Москве был на выставке. И там нашим достижениям радуются люди. Ведь если подумать, хлеб, он любому делу начало. Погоди, погоди. Ты к чему это, а? Захар смотрит на Федю. Парень мрачнеет. А к тому, дядь Захар, хотел я раньше летчиком стать. А теперь хочу, как и ты, всю жизнь хлеб растить. Ну, в общем, на земле работать. Хорошо это, Федор, на земле работать. Ну, ладно. Ваше дело молодое, пойду-ка я спать. Захар встает и перекидывает полотенце через плечо. Уходит. Вдалеке небо затянуто серыми тучами. Сквозь тучи появляются вспышки молнии. Туманное утро в поселке. Видно реку и домики на берегу. Пестемея и Устин лежат в кровати. Дождались. Дождались. Женщина крестится. Станция. Вокруг бегают люди. Клаша и Федя стоят в толпе и внимательно наблюдают за происходящим. Позади них висит красный транспарант. Кто-то плачет. Музыкант играет на баяне. Кто-то хлопает его по плечу. Стеша с сыном провожает Фрола, у которого за плечом сумка. Устин, береги себя. Ну? Повоюем, Устин Акимыч, а? Повоюем. Ну, до свиданца. Устин и Пестемея целуются. Егор уходит. Видим, как Анисим с девочкой провожают на войну молодую женщину. Андрей танцует под музыку. Наташа плачет. Полноватая женщина лет 40 бежит через толпу. Крепко обнимает мужчину. По вагонам, товарищи! Андрей! Все прощаются. Наташа и Андрей целуются. Андрюша! Андрюшка! Ну-ка. Фрол целует сына и Стешу. Мужчина отдает свой баян жене. Не разбей. А ты пиши. Ладно, напишу. Обязательно пиши. По вагонам! По вагонам, товарищи! Устин целует Пестемею и уходит. Устин! Адрес Демиды я тебе в карман зашил. Прощай. Он машет ей рукой. Давай, Филимон, за меня. Постараюсь уж. Будь здоров. Антип! И ты. Антип, пиши! Молодая женщина снова идет прощаться с Анисимом и девочкой с белыми бантами на голове. Запрыгивает в вагон. Захар стоит в толпе и смотрит им вслед. Поезд трогается в дорогу. Мужчины и женщины машут руками из открытого вагона. Оркестр продолжает играть марш. Мальчик держит им ноту. Идут вслед за поездом. Видно Стешу, Наташу, Анисима, Захара, Пестемею и остальных. Они смотрят вслед уезжающим на фронт. Машут руками. Наташа плачет. Они расходятся. Наташа продолжает стоять на путях и смотрит им вслед. Мимо идет Захар. Он останавливается. Возвращается к Наташе. Кладет ей руку на плечо. Наталья. Она плачет у него на груди. Давай-ка к нам обратно. В зеленый дол. Захар обнимает Наташу за плечо и уводит. Марьин утес. На нем выросла большая береза. Беременная Наташа с чемоданом и сумкой-сеточкой идет по дороге. Светит яркое солнце. Она замечает приближающуюся повозку, которой машет рукой. Эй, стой! Стой, а! Подвези! Повозка тормозит. Подвези, а! Садись, живи! Не узнала тебя, Петр? Ну, холера тебя вдошла! Ты что ж ругаешься-то? Молоко на губах не обсохло, а такое выговариваешь. Ну, не стыдно тебе? Вот отсюда напишу. Я что? Я бы вовсе не ругался. Ее дядя Антип к матюгам приучил. Вот смотрите. Ну, шалава! Ну, мать твою, 7,8! Ну! Они ускоряются. Эй, змей! Эх, холера! Ну! Ты тише, ты, Петька! Тише! Ну! Прохоров! Я. Чернышовы! Мы! Бондаренко! Пойдемте, я баньку истоплю. Хорошенько вымою вас. Анисим! Да-да. Прохоров, забирай к себе. Хорошо, хорошо. Захар, пойдем, Ириш. Еще вот пятерых привез. Телега тормозит. Наташа слезает с нее. Ну что, подсоби, тетя Наталья? Да ничего, я сама. Ну ладно. Наташа забирает вещи с телеги. Прощавай. На, да пошел, на, змей, на. Петя уезжает. Наташа заходит в поселок и мрачнеет. Видит Захара и кучу приезжих людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пятеро. Дядь Захар, а этих я заберу. Давай. Ладно? Ну, я отвезу. Давай, Клаш. А ну, иди, иди ко мне. Захар, Захарыч! Клаша берет на руки ребенка. Да. Захар, куда этих-то размещать? Ох ты, черноглазая. Господи, какая. Господи, еще с ног сбилась, а тебя нет, надо ехать. Куда ты пошла? Иди сюда. На, садись. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, будет тебе. Все ваши будут. Мои, стало быть. Угу. Господи, и таких-то крох война не пощадила. Они осматривают кучу детей в телеге. Размещайтесь у меня. А может... Я у соседей поживу. О, а может... Ванюшка, вези. Ну, да. Трогай. Прям ко мне. Поехали, Миша. Да. Спасибо большое. Дядя Захар, вот я и приехала. Молодец, Натах. Может, помочь чем? Да что ты. Обживайся сама. Хорошо. Наташа видит на земле валенок, который кто-то уронил. Эй, стойте! Стойте! Ну! Куча детей играется в доме у Захара. Мальчик прячется за дверью. Дядь Захар проход принес. Спасибо, дядь Захар! Пип-пип! Как устроились, Марья Дмитриевна? Да ничего, спасибо. Хорошо, но как-то неловко себя чувствую. Из дома вас выгнали. Да это ничего. Женщина стирает белье. Это ерунда. Руки вверх! Мальчик с игрушечным ружьем выпрыгивает из-за двери. Захар поднимает руки. Дядя, покатайте меня на ноги. Медленно поворачивается. Садись. Захар садится на стул. Садит на ногу светловолосого мальчика. Оп-ля, оп-ля, оп-ля. Еще выше, еще выше. А теперь на другой. На другой, понимаешь, не могу. Раненый? Тоже под бомбежку попали? Да, только давно. Еще в 20-м. А вот теперь бабами да стариками командуют тут. Уж сколько я в военкомате просил, все равно не берут. Ну, как вы можете так говорить, Захар Захарович? Ведь армию-то кормить надо. Захар кладет игрушку на стол и гладит ребенка по голове. Давай я тебя опять на этой покачаю. Как звать-то тебя? Миша, Михаил. А фамилия моя? Павлов. Захар продолжает качать Мишу на ноге. Моих здесь ведь только двое. Юля и Димка. Остальные осиротели, как наш эшелон за Волгой. Разбомбили. Игорек из-под Полтавщины. Женщина вешает белье на веревку. Леночка и Наташа из Ленинграда. Девочка заплетает волосы сестрички. Боря с Орловщины. Женщина светловолосая, немного полноватая. У нее добрые светлые глаза. Петя из Брянска. А точнее даже и... Не знаю, кто тут. Она выжимает белье, сдерживает слезы, пытается не плакать. Боря, Боря, давай играть в разбой. Захар обнимает Мишу за плечи. Целая география. А я ему уже на фронт написала, что вот такой семьей обзавелась. Одобряет меня. Пишет, что дом заново. Еще лучше построим. Старый-то наш немцы сожгли. А вы зовите мужа сюда. И дом поможем построить, и детишек вот вырастить позовем. Нет. Негоже родным местам изменять. Снятся-то они мне чуть не каждую ночь. Ах ты! А ну-ка спрячься. Ах ты, Мишку-то куда потащил? Дети уволят Мишу играть. Мать-то его под Воронежем потерялась, а родных никого не могла найти. Девочка с двумя темными хвостиками помогает женщине со стиркой. Захар подходит к окну и долго смотрит вдаль. Женщина забивает гвозди в доску на крыше. Ей помогают односельчане. Тяни, тяни! Поднимай выше! Вот так! Они затаскивают доску на крышу. Другая женщина пилит ее. Маринку-то покормил? Саблей, саблей! Держи, Миронна! Женщина, не удержав равновесия на крыше, падает с нее на землю. Все подбегают к ней, пытаются помочь. Ой, какой работы, мужику плохо станет. Воды скорее, воды, Клашка, на. Захар отвлекается от своего занятия. Подними голову, так, держи, держи ее, вот так, вот. Миронна приходит в себя, лежа на земле. Мироновна. Подходит Захар. Да как же так, Мироновна? Захар, теперь голова закружилась у нее. Он смотрит на женщину. Ничего, бабы. Ничего, родные мои. Кончится война, вернутся ваши мужики с победой. И не раз помянут вас добрым словом. Женщины грустно кивают. На столе лежит письмо, на котором видна надпись «Здравствуй, батя». Догорает свеча. Рядом стоит будильник. Парень спит лицом на столе, на плечах накинута куртка. Здравствуй, батя. Пишет тебе твой сын Петька Колесников. Почему шибко долго не пишешь? Мамка плачет, думает, ты убит. А я знаю, что ты живой и бьешь фрицев вовсю, как панфиловцы. Мы в колхозе собрали весь хлеб. У нас молодежная бригада. Старшим дядя Захар поставил Федьку Морозова. Мы косили пшеницу на Зареченских лугах. Раннее утро. Потом были на лесозаготовках. Отремонтировали коровник. Теперь еще всей бригадой работаем на расчистке железнодорожных путей от снега. Гребем, гребем, а снег все идет и идет. В доме спит много людей. А по этому пути поезд должен тебе на фронт везти наш хлеб. Батя, о колхозе не беспокойся. Мы очень помогаем дяде Захару и бабам. А еще пропишу тебе, весной у Федьки Морозова с Клашкой Никулиной будет свадьба. Открывается дверь. В дом заходит Андрон. Он замечает спящих и крадется к столу. Двигает к себе письмо и читает. Дядя Андрон, пора вставать. Андрон вздыхает. Поспите еще. Андрон заводит будильник. На улице метель. Весна. Горько! Горько! У Феди и Клавдии свадьба. Целуются, сидя за столом. Пестимия, одета в красный наряд, смотрит на новобрачных. Отпивает немного водки из рюмки. У Клаши цветы в волосах. Неужели дядя Захар не придет? Придет, обязательно придет. Может, в военкомате задержался? Мать, ну что ты так невесело глядишь? О, смотри, какую жинку ты, Федюха, отхватил. А? Отец, ты бы порадовался. Устин, твой пишет, а нет? А как же? И где он, как? Воюет. Воюет. Я вот возьмусь, бегу на фронт. У меня батя герой. Ему орден славы дали. Вот здорово. А мать Тиушин дерет. Еще чего? И я с тобой уйду. Петька, я тебе уйду. А у меня выискали плоскостопие. Вот в гражданскую с Антипом в партизанах воевал, было можно, а теперь же нельзя. Женщина мрачнеет и не отвечает. Сомневаюсь я. Слушай, Марфа, скажи, от чего это они плоские ступни? Должно тяжелой работой раздавлены. А? Не поговорить, не выпить не с кем. Одна мелкота. Ни музыки порядочной. Кому играть-то? Скоро и этих заберут сердечных. Она берет в руки баян, начинает играть. Если встретишь и поймешь, нет милей на свете, тем путем опять пройди. Снимает кепку. Поздравляю, Федор. Спасибо. Поздравляю, Клавдия. Спасибо. Он дарит девушке белый пакет. Жмет обоим руки. Штрафную тебе, Захар Захарыч. Захар, скажи, молодым. Скажи, Захар. Анисим дает рюмку Захару. Говорите, Захар Захарыч. Ну, чего тебе пожелать, Федя? Хорошую ты себе жену выбрал. Не было у меня в жизни ни жены, ни семьи. Не испытал я этого счастья. Так будь ты, Федя, счастлив. За меня и за себя. Стиша опускает взгляд. Пусть минует тебя и твою жену горе, пусть разлука не ослабит вашу любовь. Горько! Горько! А почему вы говорите о разлуке, дядь Захар? Клаша хмурится. Не хотел я омрачать вашей свадьбы, но придется. Захар опускает взгляд. Достает из кармана документ. Повестка тебе, Федор. Пестемей открывает рот. Федя читает повестку, затем отдает ее Клавдии. Она читает, охает и обнимает мужа. Ребенок Наташи плачет. Господи, в такой-то день... Андрон садится обратно на стул. Атмосфера становится гнетущей и мрачной. Ну что ж, люди, заодно и проводите меня. Федя обнимает Клашу, поднимает рюмку. Цветет белая сирень, поднимается ветер. В подвал открывается дверь. Человек скатывается вниз по лестнице. Два солдата заносят его и уходят. Вслед за ними входит Демид в форме. Ну, со свиданницем вас. Не буду мешать. Демид отстегивает пуговицы и поправляет рукава. Закрывает дверь. Уходит. Федя лежит на полу в крови. Открывает глаза и поворачивает голову. Видит мужчину, который стоит к нему спиной. Это его отец Устин. Устин подходит к лежащему на полу сыну. Смотрит на него. Федя снова открывает глаза. Ну, здравствуй, сынок. Федя поднимает голову. Отец. Снова теряет сознание. Погоди, погоди. Устин подходит к нему и кладет одежду вот под голову сына. Так. Сынок. А мать где? Варвара где? Мать? Да где же мать? Дома они, и Варька там. Да ты ведь... Позже меня ушел. Устин смачивает тряпку водой из графина, протирает лицо сына от крови. Очищает ссадины. Ох, ах ты, ах, потерпи, потерпи. Что это? Что? Мимо подвала проезжает машина. Это? Танки на позицию идут. Вот. Какие танки? Да какие же теперь танки? Германские. Где я? Устин присаживается рядом с Федей. Так, значит, память-то не вернулась к тебе. Ты вспомни, куда ты? С партизанами в разведку ходил? В Усть-Каменку. Вспомнил? Ну, в Усть-Каменку. Федя поворачивает голову к Устину. Вспомнил. А ты почему тут? А где мне быть? Я теперь тут работаю. Старостой. Старостой? Да? Устин наливает воду в стакан. Я теперь Фомичев. Сидор Фомичев. Может, слыхал? А? Это ты, Фомичев? Староста. Слыхал. Ну, пей. Пей. Ты че, Федя? Федя тянется чего? Руками к горлу отца. Ты чего? Федька! Сидор бьет его по рукам, Федя теряет сознание. От взрыва с потолка сыпется побелка, болтается лампа. Федя открывает глаза. Наши бьют. Фомичев. Ваши. Но ведь придет время. И наша волна покроет вашу. С немцами драпать. Собираешься? Вот! Показывает сыну кулак. С немцами. Я только пониже пригнусь, чтоб волна надо мной прошла. Домой поеду, сынок. Сидор начинает быстро собираться. Я уже и документики приготовил. Подчистую уволен из советской армии. Вот. С настоящими печатями. Показывает документы. Вояка. А ты? Я за свою землю дерусь. За свое. Сидор поднимает сына и садит его под стену. А за что? Я тоже за свое. Что ты обо мне знаешь-то? Что ты знаешь? Никакой я не Устин Морозов, я Жуков Константин Андреевич. Жуков! Мы с отцом на Урале жили, отец мой крупную хлебную торговлю вел. Как мы жили, сынок. Как мы жили. А потом вот твоя революция. И все. Все прахом пошло. А когда ты у меня родился, я думал, мой сын, моя кровь, будешь за отцовское драться. А ты вывернулся ты в самом детстве. Стенкой от меня отгородился. Я тебе этого простить не могу. Оба смотрят друг на друга. А теперь я тебя для того от германской пули-то уберег, чтоб спасти тебя. Вместе одной дорогой пойдем. Вместе мстить будем. У тебя другого выхода нет. Гнида ты. Федька, ты что? Ты лучше сейчас молчи. Гнида. Сидор качает головой. Не смотри на меня так. Федька, я тебя Христом Богом прошу, я тебя. Живым оставишь. Я тебя первым. Федька. Ну не доводи ты меня до греха, Федька. Я тебя, гада, из-под земли достану. Не уползешь. Федька, молчи! Молчи! Я тебя... Сидор хватает сына за воротник и бьет головой о кирпичную стену. Федя закрывает глаза, медленно открывает их. Из-под земли достану. Я тебя все равно. Сидор снова бьет сына. Я тебя, гада. Федька! Федька! Не смотри на меня так! Я тебя, гада. Я тебя... Федька! Федька! Сидор стреляет в Федю. Парень медленно оседает под стеной. Я тебя, гада. Федька! Федя умирает с открытыми глазами. Вечер. На улице горят фонари. Не для того я искал себе товарища настоящего, чтоб ты тут теперь рассопливился. Понял? Не для того! Каб я не был в тебе уверен, разве б я мог перед немцами за тебя поручиться? Да я б сам тебе все хрящи порубал. Драпает немчура. Вояки. Ну, вояки, не вояки, а нам с тобой идти некуда. Ну, давай. А пассажок. Демид наливает водку в стаканы. А ты что до войны делал? Ты уж не сидел, сложа руки. И после войны не буду. Демид садится на стол напротив Сидора. И тебе не дам. Ждать будешь. Сидор поднимает голову, смотрит на Демина. Я тоже ждал. Пока советская эта власть кончится. Думал, вот война поможет. Как и ты тоже помогал, расшатывал ее. Душил. Жак. Убивал. Ну, а теперь все. Хватит. Не с ними, да и не с тобой, Демид. Я дальше не пойду. Демид долго жует. Это ты когда ж к такому выводу пришел? Когда Федьку, сына своего, вчера вот тут вот кончил. Демид встает, складывает руки на объемном животе, держится за пояс. А может, чуток раньше, когда документики отпускные Красной Армии заготовили? Демид гладит мужчину по плечу. Сидор убирает его руку. Не раньше. Дима хватается за пистолет в кобуре. Шкуру спасаешь, сволочь. Кого обмануть вздумал? А ну, ложек на стол! Ну! Демид направляет на Сидора пистолет. Сидор тянется к вещам на кровати, но вдруг стреляет из пистолета, который был спрятан под подушкой. Демид падает. Сидор большими глазами смотрит на него. Утро в поселке. Из дымоходов идет дым. Захар стоит у радио и слушает новости. На белгородском направлении войска продвинулись вперед на 10 километров и серьезно улучшили свои позиции. В течение 3 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 236 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 138 самолетов противника. Захар подходит к карте с флажками, перевешивает их и двигает линию фронта. Конец 4 серии.